День восьмой. Москва. Суббота. 30 июня. Продолжение. После того, как Элла вынесла банку, ее гость несколько успокоился и заснул. Он ничего не ел со вчерашнего дня, и это ее немного волновало. Видимо, аппетита у него совсем не было, но хороший бульон ему явно не помешал бы. Она прошла на кухню, заглянула в холодильник. Там почти ничего не было. Нужно было сходить в магазин. Он предупреждал, что за домом будут следить. Но почему она не может выйти в магазин? Ведь не должна же она сидеть голодной. Кроме того, по субботам, когда не надо было ходить на работу, Элла всегда занималась хозяйством, а сегодня как раз была суббота. Поставив перед Саидом стакан с водой, она переоделась и вышла из квартиры. Закрывая дверь, она прислушалась. На лестничной площадке все было спокойно. Она вызвала лифт и спустилась вниз. Во дворе все было как обычно. Играли дети, на скамейке сидели старушки. Она решила, что ее гость был напуган и несколько преувеличил опасность. Но когда выходила на улицу, заметила стоявшую у дома машину. В одном из сидевших в ней людей она узнала того самого человека, который встретил ее вчера на лестнице. Сердце заколотилось сильнее. Она сжала зубы и прошла мимо автомобиля, заставив себя не поворачиваться в их сторону. Нет, ее гость не ошибался. Его преследователи так просто не исчезнут. Нужно было узнать у Саида, кто он вообще такой, и почему эти люди его преследуют, — запоздало похватилась Элла. В универсаме она кидала в свою тележку все, что попадалось под руку, особенно не разбирая. Когда кассирша, пробив чек, назвала сумму, Элла даже опешила. Она никогда не набирала столько продуктов. Пришлось даже кое-что вернуть обратно. Но все равно заплаченная сумма была равна почти четверти ее месячной зарплаты. Она сложила продукты в несколько пакетов и поспешила домой. Уже подходя к дому, она вдруг сообразила, что наблюдатели могут заметить, как много у нее пакетов. А если они узнают, что муж и сын уехали из Москвы, то вполне могут решить, что для нее одной такого количества продуктов многовато. Она остановилась у соседнего дома, не решаясь идти дальше. Несколько минут она думала, как ей быть, пока не увидела идущего из школы сына своей соседки. — Коля! — позвала его Элла. — Иди сюда. Мальчик подошел к ней. Ему было 12 лет, и он дружил с Павликом. — Помоги, пожалуйста, — попросила Элла. — Возьми у меня один пакет. — Давайте! — охотно согласился мальчик. Вдвоем они медленно прошли мимо стоявшего автомобиля. Мальчик взглянул на машину. «Принц», — уверенно сказал он. «Что?» — испуганно спросила Элла. «Эта модель называется «Принц», — пояснил Коля. «Корейская Дэу. Вы разве не знаете?» «Нет, не знаю», — поспешно ответила она. Когда они вошли в подъезд, Элла забрала у мальчика пакет. «Спасибо тебе, Коля». «Давайте я помогу», — предложил он. «Не нужно». Улыбнулась Элла. «Я донесу до лифта». В квартиру она вошла, осторожно открыв дверь, заглянула в гостиную. Ее гость по-прежнему спал. Она отнесла пакеты на кухню, быстро переоделась и взялась готовить бульон. Через какое-то время она снова вернулась в гостиную. В их небольшой двухкомнатной квартире единственным преимуществом были изолированные комнаты. Павлик обычно спал на своей кровати, стоявшей в спальне рядом с их двуспальной кроватью. И хотя Саша иногда ворчал, что ребенка нужно переводить в гостиную, она все еще не решалась перенести кровать сына, привыкнув спать, ощущая в комнате теплое дыхание самых дорогих для нее людей. Саид проснулся, глаза его были открыты. — Вы выходили? — спросил он. В его вопросе не было упрека. — Да, — кивнула она, — выходила. Я всегда выхожу по субботам за продуктами. У меня 2 дня выходных, поэтому я сама хожу по магазинам. — Где вы работаете? — спросил он. — В научно-исследовательском институте. Я заместитель начальника отдела, — гордо заявила Элла, — хотя и с маленькой зарплатой. Она рассмеялась. — А где ваш муж? — поинтересовался Саид. — Он в командировке. Она вспомнила, что говорила о его возможном скором возвращении, и покраснела. «Они уехали с сыном на несколько дней», — пояснила Элла. «Я приготовила вам бульон», — спохватилась она и ушла на кухню. Он пытался протестовать, но она принесла бульон и даже собиралась кормить его с ложечки. Пришлось ему согласиться, но только есть он собирался сам. Она принесла все подушки, какие были в доме, чтобы он мог приподняться. После того, как он поел немного бульона, она принесла ему сладкий чай. — Вам нужно пить много жидкости, — объяснила Элла. — Вы потеряли много крови. — Но вечером я встану, — осторожно сказал он. — Иначе не буду ни пить, ни есть. — Хорошо, — улыбнулась она. — Вечером встанете. Он взял стакан чая. «Вы не сказали мне, почему эти люди вас преследуют?» — вспомнила Элла. «Но если не хотите, можете не говорить». «Эти люди из нашей службы безопасности», — пояснил Саид. «Дело в том, что я выступаю против политики, проводимой нашим президентом. И они должны меня убрать. Они уже обратились с запросом в Генеральную прокуратуру России, чтобы меня выдали, но им невыгодно получать меня живым. Иначе придется отвезти меня на родину, начать судебное разбирательство, а там на процессе я могу многое рассказать. Так что живым меня туда не довезут. Но им важно убрать меня до того, как меня арестуют сотрудники российских спецслужб, иначе потом моя смерть может вызвать настоящий международный скандал. — Вы совершили какое-то преступление? — По законам моей страны — да. Я выступаю против существующей власти, против режима, и это достаточное основание, чтобы объявить меня преступником. Но им выгоднее убрать меня до того, как я появлюсь на суде. А почему они вас так боятся? Я был руководителем одного из отделов Министерства безопасности, — пояснил Саид. Так у нас называется бывший КГБ. Я многое знаю и могу рассказать. Поэтому мои бывшие коллеги хотят меня убрать. Понятно. Разочарованно сказала она. Ей хотелось, чтобы в его истории были необыкновенные приключения. А сам бы он был благородным рыцарем, а он оказался всего лишь бывшим сотрудником КГБ. Это было даже немного обидно. Но так или иначе, похоже, он говорит правду. Ведь его действительно хотели убить. — Что вы теперь будете делать? — спросила Элла. Может, я позвоню кому-нибудь из ваших друзей? — Нет, — улыбнулся Саид. — Не нужно никому звонить. Ваш телефон могут прослушать и узнать, куда мы звонили. Мы подведем людей. И вас я подведу. Не нужно никому звонить. Я немного у вас отлежусь и уйду. Только через несколько дней, — возразила она, — когда отсюда уберутся ваши преследователи. Вы их видели? — помрачнел он. Да. Я даже узнала одного из них. Они сидят в машине, которая стоит перед домом. «Черт побери!» — вырвалось у него. «Я так и думал. Вам нельзя выходить?» «Мне нельзя оставаться», — озабоченно проговорил он. «Впрочем, это все равно. Сейчас мне действительно нельзя выходить». Он, очевидно, хотел подняться, даже приподнял одеяло, но, вспомнив, что он голый, снова накрылся. «Черт побери!» — пробормотал он. — Это вы меня раздели? — Вы меня уже об этом спрашивали. — Да, извините, я забыл. — Я хотел бы просить вас купить мне одежду, но только не сегодня, иначе они могут что-нибудь заподозрить. Какое-нибудь нижнее белье. — Я постирала ваши трусы. Сейчас я их проглажу и верну вам. — просто сказала Элла. Он впервые чуть покраснел. — Извините, — сказал он. — У нас не принято, чтобы чужая женщина стирала мужское белье. — Я постирала и ваши носки, — сообщила Элла. — Вот с костюмом действительно будет проблема. Мне пришлось разрезать ваш простреленный пиджак, чтобы снять его с вас, и рубашку тоже. А брюки вы сами порвали. Вам действительно очень повезло. Чуть-чуть в сторону, и арматура могла бы задеть артерию. Тогда вы умерли бы от потери крови. — Я знаю, — серьезно сказал он. Они окружили меня у стройки, и пришлось от них уходить. И мне необыкновенно повезло, что я встретил вас. Она хотела его поблагодарить, хотела еще о чем-то спросить, когда в дверь позвонили. Она испуганно замерла на месте, он закусил губу. «Пистолет», — с огорчением вспомнил Саид. «У меня нет оружия». Элла с ужасом смотрела на него. «В дверь еще раз позвонили?» У нее даже слезы выступили от возмущения. Почему все так несправедливо? Почему его должны были забрать прямо из ее дома? — Не открывайте, — посоветовал Саид. — Они не посмеют ломать дверь. Лучше вызовите милицию. — Но вы говорили, что вам нельзя в милицию. Они вас выдадут. — Но не убьют. Во всяком случае, в российской милиции. А вы останетесь в живых. Я дам вам телефон. Позвоните с улицы и сообщите, что Лятьев — предатель. Вы запомнили телефон? Запомню. В дверь позвонили в третий раз. Вызывайте милицию, — обреченно попросил Саид. И запомните телефон. Он назвал номер. Она повторила его про себя и подошла к телефону. Может, так действительно будет лучше, иначе они ворвутся к ней в квартиру. Хотя Саша установил довольно крепкую железную дверь. Как они могут ее сломать? — Звоните, — попросил Саид. — Они уже не уйдут отсюда. Она все еще колебалась, и в этот момент из-за двери раздался знакомый голос.